Подобно Людовику XI, имел он своего любимца Брадобрея Кутайсова. Но если далеко стоит он от него в жестокостях, то еще гораздо далее в искусстве правительственном. Какая цель была у Павла I? Какие препятствия встречал он внутри государства, где были могущественные враги, коих надлежало ему сокрушить для собственной безопасности? Благоустроенное, спокойное, сильное, великое государство получил он в наследство от той, коей обязан был жизнью. Не терновый, а самый блестящий венец оставила ему Екатерина. Что если бы он жил во времена Людовика XI и был в подобных ему обстоятельствах? В государстве и отце семейства менее чем в ком простителен эгоизм. Для нежных забот его так много предметов, что любовь к самому себе должна неприметно ослабеть. Павел везде и во всем видел одного себя, никак не думая о пользах своих подданных. В наружной политике, то же, что и во внутреннем управлении, никакой предусмотрительности, никаких видов, никакой осторожности, одни только царские его личности. Он зол на революцию и посылает Суворова в Италию, рассердился на Австрию и приказывает армии воротиться, прогневался на Англию и преждевременно грозит ей, а она, как уверяют, без угроз его губит. Английский посол в России Витворд принимал участие в заговоре против Павла I. Действуя без всяких правил, без всякого плана, он одним внезапным побуждением, он не уважал даже его равными правами других венценосцев и правами человечества и гостеприимства. Знаменитому изгнаннику по праву рождения, королю французскому, которому дал он убежище в Метаве, без всякой политической причины велит безжалостно в одни сутки оставить свои владения. Посетившего его гостя, короля шведского Густава IV, по одному капризу высылают его из Петербурга. Он жил славою и силою Екатерины. Она их стяжала, а он, как расточительный наследник, скоро умел бы их утратить. Без великих достоинств Людовика XIV он имел высокомерие и все сумасбродство Карла XII, без мужества его, постоянной твердой воли и блестящих его подвигов. Уверяют, что в разговорах он показывал ум, и острых слова «три» приводит тому в доказательство. Вот все, что можно в его похвалу сказать. Самая щедрость его не может почитаться добродетелью, ибо он полагал, что ему все принадлежит, и что он сегодня дал, может завтра отнять. В людях видел он бесчувственных автоматов, движимых единою его волей, и он как будто тешился тем, что беспрестанно может изгонять их и призывать, карать и миловать, возвышать и низвергать, мертвить и оживлять. Никому не было от него пощады, ниже самым верным старым слугам своим, людям, которые еще до вступления его на престол долголетними опытами доказали ему свою преданность. Из них под конец оставалось при нем только два холопа – Кутайсов и Обальянинов. Глупые невежды, которые готовы были все выносить. И он выдавал себя за рыцаря. Мальтийский орден, романическая чистая страсть его княгини Гагариной, Анна Петровна Лопухина – все это одни проказы его, одна комедия. Увы, с какой стороны не станешь рассматривать жизнь и деяния сего несчастного императора, тщетно будешь искать единого похвального свойства. Равнодушный, неверный супруг, дурной сын, дурной отец и друг неблагодарный. Не знаю, кем и как он мог быть любим.